Маг прищурился. Бесполезно. Он уже понял, что сребровласая девушка с фиолетовыми глазами пыталась сплести какое-то заклинание. Может, она надеялась подстрелить его? Конечно, сильная сторона боевых заклинаний – возможность наносить ими удары на большом расстоянии. Однако и наведение, и запуск магии требовали много времени. Поэтому поразить ими ничем не скованных единорогов и кокатрисов не вышло бы. Будучи магом, она должна была понимать это. Однако... «Явись, разрыватель!» Заклинание оказалось магией взрыва. Его цель разорвалась, испустив во все стороны ударную волну. Вместе с ней в воздух поднялись всевозможные обломки, и тогда маг решил, что именно их девушка собиралась использовать в качестве оружия. В следующее мгновение со стороны диаграммы на земле к магу и единорогу приблизился крупный камень, на котором стоял парень в чёрном. «Магия взрыва?» Обычно она использовалась для разрушения чего-либо, но им пришло в голову воспользоваться ударной волной, чтобы отправить юношу в полёт. Для этого они поместили центр взрыва точно под застрявший в земле камень, на котором стоял юноша. Стало быть, они надеялись с помощью этого манёвра ликвидировать позиционное неравенство? «Глупость!» Маг отдал приказ связанному с ним единорогу и потребовал отступить по воздуху. Пусть парня и подбросило в воздух, он не умел использовать магию и не мог как-либо изменить свою траекторию. А значит, не мог и преследовать отступившего мага. Более того, в воздухе он уже не мог укрыться и превратился в прекрасную мишень для взглядов кокатрисов. «Смена приоритета. Начну с тебя». До сих пор маг рассчитывал в первую очередь расправиться с девушкой. Но ему хватало опыта понимать, что планы иногда приходится менять, чтобы не ошибиться с оценкой обстановки. Поэтому он уже собрался приказать кокатрисам сосредоточиться на парне. Парень изменил траекторию полета. Он оттолкнулся от камня, на котором стоял. Отскочил вбок, преследуя отступающего единорога. Вокруг него уже успела собраться стая кокатрисов, но прыжок в сторону помог вырваться из окружения. Фейлы получили приказ мага и отправились следом за парнем, чтобы пронзить его взглядами. Из-за этого все они собрались в плотную кучу. Парень метнул метательный нож. Взрыв! Похоже, к ножу крепился пороховой заряд. Может, он и не прикончил кокатрисов, но ударная волна и клубы дыма сбили их с толку. «Ах ты!» Взревел маг и бросил в атаку трёх остальных единорогов, томившихся позади. Однако в следующее мгновение в одного из них крест-накрест воткнулись оба клинка парня. Он выверил атаку потрясающе точно. Ошибись он на шаг, нет, даже на полшага, и клыки единорога разорвали бы его в клочья. Вместо этого ему удалось воспользоваться вонзившимися в тело единорога клинками, чтобы вновь изменить направление полета. Парень обхватил шею заметавшегося в воздухе зверя, а затем переломил рог, источник магии Фейлы. Единорог начал падать, испуская похожий на рев и вопль крик. Парень оттолкнулся от туши и завис в воздухе. С обеих сторон к нему неслись два оставшихся единорога. Теперь он уже никак не увернулся бы от натиска. Но тогда... «Явись!» Маг опомнился. Он так сосредоточился на парне, что совсем позабыл об оставшейся на земле девушке. К тому же он так усердно управлял тройкой единорогов, что его собственный уже долгое время не двигался с места. «Потрошитель!» Магический клинок, прилетевший с земли, пронесся совсем рядом с магом и перерубил голову единорога, на котором тот сидел. Прошло 6 дней. Когда Акари, провожавшая Мишу и Тариса к городскому лекарю, вернулась обратно, Тору продолжал заниматься срочным ремонтом разрушенной стены белого цветка. Останки Фейл он закопал, чтобы их трупы не смогли доставить никаких неприятностей. Маг, управлявший ими, сбежал. Единорог, на котором он летал, упал на землю. В месте приземления обнаружили сломанный гандер и кровавые следы. Скорее всего, маг сильно пострадал. Он заслуживал похвалы тем, что все-таки смог уйти. Однако без гандера уже вряд ли попытался бы напасть снова. Отряд Торо решил, что бросаться в погоню и добивать мага незачем. Да и не до того им было. Вырвавшись из-под контроля, оставшиеся единороги начали бесноваться. В любом случае, срок службы наместника, нанявшего хулиганов и магов, уже почти закончился. Наверняка он сильно торопился, раз попытался переубивать их с помощью магии. И, следовательно, у него уже нет времени искать новых людей для нападения на Белый Цветок или Мишу и Тариса. К тому же, в дерево рядом с Белым Цветком воткнулась стрела, и Торо отвязал свисавший с нее сверток. Внутри он увидел... «Останки!» – весело воскликнула Чайка, заглянувшая сбоку. Действительно, внутри оказался стеклянный цилиндр с человеческой ладонью. Гален Донкервурд отдал имевшиеся у него останки. А значит, он решил, что отряд Торо справился с работой и может больше не защищать Дойла, Мишу и Тариса. Но он ведь раскрыл себя. Даже Дойл догадался, что это Глен перебросил шнуры через ущелье. Изначально Глен нанял отряд Тору исключительно за тем, чтобы Дойл не заметил его участия. Но больше скрываться было незачем. Сколько бы еще врагов не атаковало Белый Цветок, Глен обязательно защитил бы сына. «Торо!» – послышался голос Дойла, вышедшего из Белого Цветка. «Вы ведь защищали нас по его просьбе?» «Получается, что да», – Торо пожал плечами. «Наверное, я должен поблагодарить вас». «Да нет, не надо», – сказал Торо и поднял сверток с останками. «Нас просто наняли и, как видите, уже заплатили». Дойл вздохнул. Видимо, он понял, что благодарность им означала бы благодарность Глену. «И все же я не могу простить его. Может, он и правда не мог вернуться с передовой, чтобы не навредить своим друзьям. Но это не меняет того, что он выбрал сослуживцев, а не семью». «Да, это так». «Торо!» Обеспокоенная Чайка смотрела то на Тору, то на Дойла. «Однако...» Дойл опустил взгляд. «Я понял, что это решение далось ему нелегко. Если бы Гленну в самом деле было плевать, что станет с его семьей, он бы не стал нанимать отряд Тору и отправлять его к Дойлу. И уж точно не вмешивался бы в самый критический момент, осознавая, что выдаст свое присутствие. Пока еще Глен не показывался на глаза не только Дойлу, но и Тору. Однако... «Когда Тарис поправится и вернется сюда с Мишей», — несколько неуверенным тоном продолжил Дойл. «Я думаю, я разрешу ему встретиться с дедом, который его спас». Лицо Чайки засияло от счастья. Ее вообще до глубины души трогали любые разговоры о родителях, детях, семьях и узах между родственниками. «Это очень и очень здорово», — заявила она. «Наверное». Дойл через силу улыбнулся. «Вы ведь путешествуете с какой-то целью. Она как-то связана с моим отцом?» «Мы...» «Похороним моего отца», — уверенно ответила Чайка, пока Тору пытался придумать, что сказать. «Ясно». Дойл не стал спрашивать никаких подробностей. Сын одного из героев, убивших отца Чайки... Лишь улыбнулся, кивнул и сказал: «Надеюсь, у вас получится». «Ага!» Уверенно и даже гордо согласилась Чайка. «Родитель и ребенок». Пока Торо смотрел на них, его вдруг охватило трудноописуемое чувство. Ни сам он, ни Акари не помнили своих настоящих родителей. Об узах, которые связывают родителей и детей, они знали лишь понаслышке и на самом деле никогда их не испытывали. Поэтому... «Может, это они источник силы Чайки?» подумал Тору. Лишь гораздо позже он узнал, насколько глубоко заблуждался.